Глава 180. Жизнь отшельника Иоанна, обитавшего в пещере близ Соха. Пресвитер и хранитель сосудов Святейшей Церкви Аскалонской, святой Дионисий, повествовал нам об отшельнике Авве Иоанне. «Поистине, — говорил он, — это был великий пред Богом муж в наше время». Насколько он был угоден в очах Божиих, показывает следующее чудо, о котором он нам рассказал. Старец жил в пещере в окрестностях селения Соха на расстоянии почти 20 миль от Иерусалима. В пещере у старца был образ Пресвятой Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии с предвечным младенцем нашим Богом на руках. Куда бы ни вздумал отлучиться старец, в глубину ли пустыни или в Иерусалим на поклонение Святому Кресту и святым местам, или на гору Синай для молитвы, или к мученикам, почивающим в дальних местах от Иерусалима, старец был великий почитатель мучеников и ходил то к святому Иоанну в Эфес, то к святому Феодору в Эвхаиты, то в Селевкию к святой Феокле в стране Исавров, то к святому Сергию в Сафос, то к тому, то к другому святому. Уходя, он ставил свечу и поджигал ее по обыкновению, потом, став на молитву и спросив у Бога, чтобы он управил путь его, взывал, взирая на икону Владычицы. «Пресвятая Владычица Богородица, я ухожу в долгий путь на много дней. Приими попечение о свече твоей и сохрани ее, да не погаснет она пред тобою до моего возвращения. Я же ухожу в надежде на помощь твою во время путешествия». Произнеся эти слова пред иконой, он отправлялся в путь и, совершив предположенное путешествие, продолжавшееся иногда месяц, иногда два и три, а то так 5 и 6 месяцев, он находил дома свечу горящую, как он устроил ее и оставил, отправляясь в путь, и никогда не видал ее потухшую сама собою ни при пробуждении от сна, ни при возвращении из чужой страны или из пустыни.